Джон, чей ирокез намок от пота и был сейчас больше похож на поникшее растение, забился под массивный стол в рабочем кабинете Стоуна. Не высовываясь наружу, он протянул руку и на ощупь отыскал среди бумаг конгрессмена прямоугольник планшетного компьютера. Включив его, он забил в адресную строку название сайта, о котором знали всего 5 человек на этой планете. «Так, железяка, сейчас посмотрим, кто кого!» Пальцы Джона запорхали, словно бабочки. Лицо юноши, подсвечиваемое работающим планшетом, выражало охотничий азарт. «Сканируем через спутник Пентагона этот район. Есть!» «Определить все источники электромагнитных излучений. Есть!» «Найти сигнал робота. Трау! Трау!» Тем временем штурмовик подбирался все ближе и ближе. Из коридора доносились отрывистые команды и переговоры охранников, безуспешно пытающихся остановить машину-убийцу. Грохот взрыва заставил Джона на секунду отвлечься. В голове у хакера мелькнула надежда, что Кевину и его ребятам удалось завалить железного монстра. Но сверившись с данными со спутника, Джон понял, что ошибся. Робот продолжал движение, и двигался он в направлении кабинета, где прятался 2040. «Твою мать!» Пальцы запорхали над планшетом еще быстрее. «Подключиться к сигналу робота. Есть! Так, 4 уровня защиты. Где-то у меня был подходящий софт. Трау!» Стену кабинета прошила длинная очередь. Стальные пчелы пуль промчались прямо над столом, разбив вдребезги окна и стекла в шкафах. Первый уровень пройден, второй готов. Пот уже градом катился по всему телу Джона, ирокез окончательно завял и повис ярко-красным мочалом. Третий. Двери в кабинет с диким грохотом распахнулись. Штурмовик застыл на пороге, сканируя пространство на наличие живых существ. Еще секунда, и он заметит под столом сжавшегося в комок парня. Робот начал медленно поворачиваться в сторону письменного стола, все ниже и ниже опуская стволы пулеметов. «Четвертый! Стой, сука!» Джон из последних сил кликнул на виртуальную клавишу «Вот» и... «Штурмовик замер на месте! Да!» Все еще не веря, что он все-таки смог это сделать, охваченный радостной эйфорией Джон выбрался из-под стола и от души врезал ногой по колесу робота, после чего открыл оружейные короба и вытащил диски с патронами. «Что, съел? Никогда машина не будет круче человека, понятно?» Джон бросился в коридор и закричал: «Эй, идите сюда! Скажите спасибо! Я только что спас ваши задницы!» «2040, это ты?» Из глубины коридора послышался голос Кевина. «Что ты сделал?» «Я хакнул этот гробик на колесиках, так что рекомендую разобрать его на части или вынести подорвать». «Аварийная перезагрузка завершена», — произнес за спиной Джона красивый женский голос. «Внимание! Боекомплект исчерпан. Миссия — тотальная зачистка». «Вот же дрянь!» — моментально сник Джон и медленно повернулся. «Я забыл заблокировать эту функцию!» В недрах штурмового робота сработала система самоуничтожения.